«Мы пошли к калитке. Эй!» – донесся крик Джона из распахнувшегося окна. «Подождите еще хотя бы полминуты, я почти кончил. Как тигрица зарычала Беллатриса и выхватила только что убранную в ножны палочку. «Ха-ха-ха! Определенно, я не записывался в общество спасателей маглов. Этот тип явно самоубийца. Мисс Белла, прошу, пойдемте», — попросил Поттер. «Я понимаю, что это неприятно, но этот магл того не стоит. С трудом нам удалось увести взбешенную Беллатрису из этого двора. Мы оказались на улице, похожей на такую же в Каннах нашего мира. Отличие было в иных заборах и автомобилях. Местные машины не имели выхлопных труб и даже на непрофессиональный взгляд были изготовлены более качественно. Еще на машинах отсутствовали номерные знаки и замки в дверях, то есть они все не запирались. На первом попавшемся припаркованном авто я использовал заклинание познания механизма и снял матрицу. Оказалось, что этот автомобиль работает от электрического двигателя. Кузов изготовлен из нержавеющей стали и транспорт имеет ресурс, рассчитанный на пару миллионов километров. Леди и джентльмены, вот вам первая особенность этого мира. Тут делают качественные автомобили, которые не вредят окружающей среде и способны работать десятилетиями, почти не нуждаясь в обслуживании. В нашем же мире маглы специально делают машины, которые ржавеют и ломаются, чтобы зарабатывать на продаже запчастей и из года в год продавать автомобили одним и тем же покупателям. А еще в нашем мире машины работают на бензине, поскольку многие люди зарабатывают на продаже природных ресурсов, в том числе нефти и изделий из нее. «Нас производства качественных вещей не добиться», — с усмешкой сказала Беллатриса. «Наш мир построен на лжи и обмане. Драка, а что такое мастурбировать и секс?» — спросил Поттер. Гермиона смутилась и отвела в сторону взгляд. «Гарри, ты знаешь, как люди размножаются?» «Нет», — Поттер отрицательно завертел головой в стороны. «Тогда слушай». Отвожу его в сторону от девушек и тихим голосом начинаю читать лекцию о размножении. «Тыкать этим в живого человека!» — громко воскликнул ошарашенный Поттер. «Фу!» Беллатриса приложила правую ладонь к лицу и беззвучно рассмеялась. Гермиона покраснела и посмотрела на нас с испепеляющим взором. Я повторил жест за тетей и тоже затрясся от сдерживаемого смеха. Отсмеявшись, мы пошли дальше по улице и вышли к широкой автомобильной дороге. Я остановил прогуливающуюся пару, мужчину и женщину, которым было около 30 лет. Я обратился к ней на французском. «Простите, мадам, вы подскажете, где находится вокзал и как туда добраться?» «Конечно», — ответила женщина на этом же языке, он, так же как и английский, звучал немного иначе, чем в нашем мире. «Вам надо пройти около 100 метров, там будет остановка автобуса, на котором вы сможете добраться до нужного места». Я подмигнул тете, спокойно прошел через природные ментальные щиты парня и стал считывать в его голове нужные сведения. «Простите, а куда надо идти?» – спросила Беллатриса, чтобы потянуть время, поняв, что я делаю. «Не могли бы вы еще раз показать? Хоть меня это ужасно раздражает, но все равно уже надоело просто так бродить по городу и общество мужа раздражает еще больше, поэтому я готова с вами поболтать», – ответила женщина. «Вам надо идти вон туда». Она показала рукой нужное направление. «А это все ваши дети. Наверное, трудно содержать сразу троих монстров. Мы вот с мужем никак на одного не можем решиться, точнее я-то идеально, но ты посмотри на него, нос картошкой, полный, ну какие от него могут получиться дети?» Беллатриса взирала на аборигенку огромными изумленными глазами. Она и представить не могла, что кто-то относится к детям хуже, чем самые мерзкие из пожирателей смерти. Слегка холодным тоном она ответила: «Только присматриваю за этими детьми, но не отказалась бы завести много-много своих. Дети – это счастье. Как могут быть счастьем эти маленькие монстры?» Женщина недовольно сморщила носик. «Они постоянно шумят, носятся туда-сюда, это какой-то кошмар». По завершению чтения памяти могла я прерывал поток словоизлияния аборигенки. «Спасибо, вы нам очень помогли». Женщина с презрением и явным выражением неудовольствия мазнула по мне взглядом и высокомерным тоном сказала: «Вот об этом я и говорю, чем разозлила Беллатрису. Никакого уважения к взрослым. Вот так нагло влезать в разговоры. Сразу видно, что родители совсем не занимаются твоим воспитанием». Лицо Беллатрисы перекосило от животной ярости. Она в этот момент напоминала дикую разозленную хищницу. Казалось, еще мгновение, и белой отрастут когти, и она порежет наглую женщину на ленточки. «Если ты сейчас не заткнешь свою пасть, грязная могла, я превращу тебя в жабу и скормлю пираньям». Со злостью прошипела она: «Я вас очень боюсь, но надеюсь, что муж защитит меня». Воскликнула местная жительница и в поиске защиты кинула взгляд на мужа, который со стеклянным взглядом уставился в одну точку и пускал слюни. Я немного перестарался, пытаясь быстрее собрать нужную информацию, но через пару дней мужчина придет в норму. Видимо, не спасет. Прошу вас, не надо превращать меня в жабу. Давайте мы пойдем по своим делам, а как только вы скроетесь из виду, я побегу и вызову стражей закона. Вламываясь в голову Магле, пока она не наговорила себе на смертный приговор и стираю последние воспоминания. Она тут же замолкла и на мгновение замерла, после чего очнулась, кинула на нас презрительный взгляд и посмотрела на мужа. «Мой ненавистный муж, тебе плохо. Что с тобой? Пойдем, я отведу тебя домой и вызову врача». Дама взяла мужа за руку и повела за собой. Этого еще мне не хватало. Мало того, что ты страшный и мало зарабатываешь, теперь еще решил заболеть. Я боюсь быть одна. Жуть. Произнес Поттер, провожая пару взглядом. А я еще считал, что врать плохо. Вообще-то врать не стоит, особенно магам, но и всей правды, как встреченные нами люди, говорить не надо. Интересно, почему люди в этом мире такие странные? Задумчиво протянула все еще злая Беллатриса. Пока исследую этот феномен, позже смогу сказать точнее. Белла обернулась ко мне и продолжила: «Драко, милый, что тебе удалось выудить из головы того могла?» Внезапно Поттер будто прозрел. Он только сейчас понял, что вообще происходило. Мальчик воскликнул: «Так вот почему он так странно вел себя. Боги, подарите разум этому существу!» Тихо произнесла Гермиона и закатила глаза к небу. По виду девочки было понятно, что она, мягко выражаясь, не считает мальчика за разумного. «Гермиона, это ты сейчас что, меня тупым назвала?» Возмутился Поттер. «Не ругайтесь», — прервала ссору Беллатриса. «Давайте послушаем, что нам поведает Дракусик. До какого-то момента местные люди жили примерно так же, как наши маглы. Врали, воевали, предавали, в общем, были обычными людьми. Но несколько столетий назад что-то произошло, и люди разучились врать, словно всех накачали сывороткой правды. Конечно, вначале наступил темный план на земле, но постепенно люди привыкли к подобному положению вещей, особенно спустя полвека, когда сменилось несколько поколений, и погибли почти все, кто помнил мир прежним. С тех пор местные всегда говорят правду. Из-за отсутствия лжи местное общество серьезно отличается от привычного нам, хотя в целом это все те же люди. Тут намного меньше преступлений, хотя воровство, насилие, грабежи и войны не исчезли, но преступников стало очень мало, поскольку их легко искать. Подходишь и спрашиваешь: «Ты преступник?» В ответ получаешь: «Да». Вот и все расследования. Ну а за преступление полагается смертная казнь или пожизненные исправительные работы, поскольку институт тюрем временного содержания себя изжил. «Почему пропали тюрьмы?» – спросила Гермиона. «Все просто. У нас политики говорят, что тюрьма призвана исправлять человека, хотя на деле это не так. Вот представь, человека сажают в тюрьму, он отсидел положенный срок, выходит на свободу и его спрашивают: ты исправился, ты будешь вести честный образ жизни. А он честно отвечает: я не исправился, а только стал злее и выучил закон, чтобы лучше его нарушать и скрываться от наказания. Я очень боюсь вновь попасть в тюрьму, но все равно продолжу вести противозаконную деятельность. Вот и пришлось людям придумать способ раз и навсегда избавиться от социально опасных индивидуумов. «Как же невинно осужденные?» – спросил Гарри Поттер. «Тут их не может быть, все же говорят правду. Если кто-то совершил преступление, он сам признается, а если ничего не делал, то так и скажет, и ему поверит, поскольку в местном обществе нет слова «ложь», оно пропало из словарного запаса всех стран. А самооборона тут разрешена. Если ты убил или покалечил кого-то непреднамеренно или в целях обороны, то за это не судят. Так что в местном обществе почти нет грабителей, насильников, маньяков, торговцев оружием и тяжелыми наркотиками, а легкие наркотики, такие как марихуана, алкоголь и табак, разрешены. За мелкие правонарушения положены крупные штрафы, которых люди опасаются. Если у человека накапливается слишком много штрафов, его могут посчитать социально опасным. Проституция. Спросила Беллатриса. Проституция разрешена и считается легальным бизнесом. Продающие свои тела совершеннолетние мужчины и женщины платят государству налоги и ежемесячно проходят медицинское обследование. Что за? Поттер встал как вкопанный и замер. Он побледнел и повернулся ко мне. Драка, так это что выходит? Когда ты говорил про тыканье колбаской в продающего свое тело, то имел в виду процесс размножения. «Ха-ха-ха-ха!» – разразилась звонким смехом Беллатриса. «Ну и разговоры у вас, мальчики!» – возмутилась Гермиона. «Не обращай внимания, ты лучше подумай вот над чем. В этом мире уровень преступности настолько низкий, что люди не запирают домов и машин, в лучшем случае могут набросить крючок на дверь, чтобы наглый сосед не зашел в самый ответственный момент». Тут почти полностью отсутствует индустрия производства замков. Это же хорошо, заметила Гермиона. Возможно. Но мне кажется, что это чей-то глобальный эксперимент. Я чувствую, что в местном планетарном фоне что-то не так. Гермиона, ты такая заучка, сказал Поттер. И постоянно пытаешься привлечь внимание Драко. А я его постоянно ревную к тебе. Ой, я не хотел этого говорить. То есть... Я так подумал, но раньше никогда бы такого не сказал, потому что боюсь потерять друзей, которых раньше у меня никогда не было. Гарри, успокойся. Видимо, на нас тоже идет воздействие, только если со мной его не будет заметно, поскольку я привык говорить правду, то вот вам придется нелегко. Драко, зачем ты вообще таскаешься с этим глупым мальчишкой? Возмущенно вопросила Гермиона. Драко... Я тебя люблю и хочу всегда быть вместе, постоянно ревную ко всем подряд. Ой, девочка закрыла ладонями себе рот. Ну как, нравится мир мечты. Драко, ты что, специально завел нас в этот мир, чтобы выведать секреты? Спросила Гринджер. Гермиона, какие у нас могут быть друг от друга секреты? Я и так тебе передаю все свои знания. Меня беспокоит твое мнение о том, что я нечаянно призналась тебе в любви, я боюсь, что ты мне откажешь и больше не станешь шучить, сказала Гринджер. Не бойся, ты хорошая девочка, и я надеюсь, что мы будем вместе очень долго. Но пока ты еще слишком маленькая, чтобы говорить о чем-то большем, кроме дружбы и отношений ученик-учитель. Силенция! Выкрикнула Беллатриса, накладывая на себя заклинание немоты. Хитро! Силенция! Повторила за тетей Гермиона. «У меня эти чары не получаются», – печально произнес Поттер. «Ну что, будем смотреть мир или домой? Хочется посмотреть, куда мы попали, а то что такое? Были в ином мире, и тут же удрали из него, испугавшись, что стали говорить правду», – сказал Поттер. Дамы кивками подтвердили, что согласны с ним. «Мы зашли в первое попавшееся кафе, я заказал на всех еды и напитки. В кафе стоит телевизор, на экране которого в этот момент крутили рекламу. На фоне лесной поляны вышел солидно одетый подтянутый мужчина и остановился возле стойки, на которой стоит бутылка и стакан, наполненный напитком. «Колин, я представитель фирмы Балабала. Люди, я хочу вас попросить покупать наш напиток. Многие люди пьют Балабала уже на протяжении многих лет. Я прошу вас продолжать покупать этот напиток. Мы добавляем туда выжимку из легких наркотических веществ, поскольку это дарит людям эйфорию и вызывает привыкание. А еще мы кладем туда много сахара. Сахар нравится детям и вызывает привыкание. Состав мы не меняли с момента появления на рынке, зато мы изменили упаковку. Теперь на наших этикетках изображены котики, ведь котики нравятся людям. Прошу, покупайте Бала-Бала. Бред. Кто купит эту гадость? Спросил Поттер. Официант, у вас есть Бала-Бала. Тут же опроверг я слова мальчика. Что? Гарри, широко распахнув глаза, с непомерным изумлением уставился на меня. Драко, ты же не станешь покупать эту гадость. Она же с наркотиками. Гермиона активно закивала, показывая, что согласна с мальчиком. Да, юноша, у нас есть этот напиток, ответил официант. Сколько вам? Все, что есть. Драко, зачем тебе это? С недовольным видом пробормотал Поттер. Гарри, не беспокойся, я придумаю, как это использовать наилучшим способом. Официант принес и поставил рядом со столиком два ящика. Вот ваши напитки, сказал он. Ненавижу эту работу и наглые рожи посетителей. Если бы не надо было покупать еду и арендовать жилье, я бы давно набил рожу владельцу заведения и ушел из этого места. С вас за все 43 террика. Что за террик такой? Спросил Поттер и тут же, подобно выброшенной на берег рыбе, захлопал ртом, из которого перестали доноситься звуки, поскольку я наложил на него заклинание безмолвия. Мой друг живет в замкнутом социуме, который отстает от современности на столетия, пришлось мне пояснить удивленному и слегка напряженному официанту. Они до сих пор, как в древности, в качестве денег используют золотые монеты, а о единой планетарной валюте не слышали. Бывает же такое. С любопытством уставился на Поттера официант. Впервые слышу, чтобы в наш просвещенный 58 век до сих пор пользовались золотом. Скажите, вы могли бы показать моему приятелю, как выглядит террик? Прошу вас. Конечно, сейчас. Думаю, это будет так же забавно, как дразнить мартышку в зоопарке. Официант сходил к барной стойке и вернулся с фиолетовой банкнотой достоинством 25 терриков. Поттер взял в руки купюру и с непониманием осмотрел ее, затем глянул на меня. Я же снял с банкноты матрицу и вернул сжимаемую Поттером бумажную банкноту официанту. Тут же материализовал под столом пачку денег и достал ее. Две купюры положил на стол. Спасибо вам. Все верно. Да-да. «Сейчас принесу сдачу», — сказал официант. «Удивительно, откуда у ребенка такие большие деньги? Мои родители богатые люди и аристократы. Так вы потомственный аристократ?» — спросил официант. «Удивительно. Я так завидую, что у меня нет таких родителей. Были бы мои родители богаты, я бы постоянно употреблял наркотики и имел множество девушек, вроде сидящей с вами». Ее бы я прямо тут поймал и уж точно не работал бы официантом. Это такая честь для меня, обслуживать такую значительную персону. Я всем знакомым и посетителям буду хвалиться, что знаком с аристократом. Я надеюсь на большие чаевые, поэтому буду всячески подлизываться к вам и отлично обслуживать. Даже не стану отпивать из стаканов сок, как делаю обычно, и есть вашу еду, пока несу ее. Я прикрыл ладонями глаза, но звука падения тела не последовало. То ли Белла уже привыкла к местному колориту, то ли просто была шокирована подобным заявлением. Открываю глаза, официант живой и здоровый удаляется к барной стойке. Смотрю на Беллатрису, она пожимает плечами и разводит руки в стороны, всем своим видом демонстрируя фразу: «Ну не смогла». Имея на руках деньги, мы запросто арендовали на несколько недель домик у моря. Арендодателя нам посоветовал услужливый официант. У нас даже не спросили документов, дело происходило примерно так. «Вы не будете заниматься вандализмом и воровать?» – спросил хозяин виллы. «Нет, мы будем относиться к арендованному имуществу максимально осторожно, словно к своему. Хорошо, я не люблю арендаторов, которые после себя оставляют погром». С облегчением выдохнул хозяин виллы. А почему ваши спутники молчат? По-хорошему, надо бы дела обсуждать со взрослым человеком, но мне все равно, если вы платите за аренду такие огромные деньги. Я просто так назвал сумму в 5 раз больше рыночной, не знал, что кто-то согласится, думал, что придется долго торговаться, чтобы сдать дом хотя бы в 1,5 раза дороже. Кто же знал, что мне попадутся такие глупцы? Они не могут говорить, немые. Понимающе произнес арендодатель. Плохо, когда люди болеют, но мне на чужих людей плевать. Главное, чтобы мои близкие не болели. Так что хоть все перемрите, но только не на моей вилле. В общем, мы продержались в этом мире всего 3 недели, и то потому, что достаточно редко покидали виллу для общения с окружающими. Любое общение с местными было испытанием для нервной системы волшебников. Я же от души веселился и исследовал местный феномен. Утопия от чего-то не очень понравилась людям. Гарри с Гермионой старались говорить как можно меньше, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, но у них плохо выходило. Беллатриса, воспитанная в чистокровной семье магов, с детства привыкла говорить правду и вместо вранья не договаривать, так что ей было проще всего из этой троицы. Мы выбирались в город в основном, чтобы набрать местной литературы и накупить разных вещей, поскольку мир выглядел не сильно отличающимся от нашего, слегка иная архитектура, отсутствие привычных церквей. Ребята накладывали на себя перед выходом из виллы заклинание безмолвия, поскольку постоянно норовили рассказать окружающим, что они пришельцы из иного мира. Удалось выяснить, что в этом мире люди делают очень качественные вещи. Джинсы и обувку можно носить 10 лет, и сносу им не будет. На машинах меняются лишь аккумуляторы и шины. Подвеску чинит через 100 тысяч километров. При этом с появлением новых типов аккумуляторов их делают в такой же стандартной размерности. И когда подходит срок замены батарей, владельцы транспорта меняют их на новые, более емкие и надежные. В этом мире используется иудейская система летоисчисления, и тут никогда не было Иисуса Христа. Мы не обнаружили обученных магов и их следов, как и иных разумных существ помимо людей. Раньше люди верили в разных богов, на европейской территории был пантеон римских богов, в Азии были свои боги. Но когда люди стали говорить правду, они перестали поклониться высшим сущностям, поскольку реальных богов в этом мире не было, а врать о воле вымышленных никто не мог, следовательно пропали жрецы. Политики говорят правду, потому в этом мире к власти приходят люди, которые реально желают управлять и делать мир лучше, что удивительно, они на самом деле этим занимаются, а не воруют. Оказалось, что говорить правду людей заставляет особое излучение, которое воздействует на мозг разумных. Причем спектр этого излучения имеет изначальной основой бахянь, что говорит об одном, это явно эксперимент какого-то бога. Мне удалось подобрать печать, которая при подаче в нее бахянь способна генерировать подобное излучение. К сожалению, такая печать ограничивает список пользователей как минимум обладателями 8 духовных начал, поскольку людям попросту не хватит энергии и веры на поддержание, хотя... Есть вариант напитать печать от веры множества разумных, например, при помощи улавливающих алтарей со встроенной печатью. Стоило мне прийти к подобной мысли, как довольно быстро обнаружил в нескольких десятках километров от города Дальмен с аналогичной печатью, которая улавливает бахянь людей, живущих в округе, и генерирует то самое излучение, заставляющее людей быть правдивыми. При обнаружении Дальмена зародилась мысль, что возможно экспериментатором является маг, но исследования огромного камня показали, что печать нанесена при помощи бахянь, так что это стало явным подтверждением, что тут не обошлось без бога. Просмотр мыслей местного историка показал, что такие дольмены неожиданно появились по всему миру примерно 1000 лет назад, и через 600 лет после этого все люди перестали врать. Вот оно и объяснение: Бог расставил по планете дольмены, они напитались энергией веры, и печати активировались. Теперь дольмены продолжают поддерживать печати за счет улавливаемой бахянь. После понимания принципа работы на разработку защитной печати у меня ушло 2 дня, но уже на следующий день меня в ультимативном порядке заставили отправить всех назад в родной мир. К счастью, время в наших мирах шло с одинаковой скоростью, потому вернулись мы 28 августа. «Люблю жареные каштаны», — произнесла Гермиона, как только за нашими спинами погас портал. «Получилось. И я соврала». Девочка от радости запрыгала на месте. «Люблю кузена Дадли», — сказал Поттер, тут же на его лице расплылась широченная улыбка. «Да, да, в задницу правду. Ха-ха-ха-ха». Мальчик прикрыл глаза, сжал кулаки и поднял обе руки вверх. «Народ, я люблю вас, кроме тебя, Гермиона». «Взаимно, Гарри», — ехидно ответила Гринджер. Глава 6. С утра в субботу у нас состоялся разговор с ученицей. «Гермиона, скажи, ты желаешь перед отъездом в школу повидаться с родителями? Вы же не увидитесь еще целый год. Это было бы неплохо, хотя я бы лучше провела побольше времени с тобой», — ответила девочка. «Странно. Разве мама и папа для тебя не самые близкие существа? Понимаешь, я, конечно, родителей люблю, но...» Девочка замялась, тяжело вздохнула и, набравшись решимости, продолжила говорить. «Они все время работают. Этим летом мы должны были поехать во Францию, но партнер по их клинике внезапно заболел и мы остались в Англии. Мама обещала, что мы обязательно поедем в Париж следующим летом. Родителей практически не бывает дома, к тому же они маглы, и когда я рассказываю им о магии, то мама с папой волнуются, считают все таким опасным. Я стараюсь их оградить от мира магии. Зря. Своих родителей из прошлой жизни я не помню, поскольку у эльфов всех одаренных забирают из семьи в возрасте 10 лет, даже если маг родился в семье аристократов. Но в этой жизни я стараюсь помогать своим родителям, хотя тоже не говорю им многого и частенько подшучиваю. Конечно, все им рассказывать не надо, но стоит держать в курсе основных событий и просветить по поводу опасностей, исходящих из мира магии. Да хотя бы лечебными зельями и эликсиром молодости обеспечить. Еще неплохо было бы сделать им защитные амулеты, наложить защитные чары на жилище. Об этом как-то не задумывалась. Гермиона нахмурилась. «Драко, ты прав, они же мои родители, и я должна о них позаботиться. В этом году я постараюсь выяснить о зельях, которые можно принимать маглам, и наварю им в запас целую аптечку. Но как осуществить защиту? И где раздобыть эликсир жизни? Он же вроде готовится из философского камня. Тебя всему научу. В этом году ты будешь изучать щитовые заклинания и методику изготовления философского камня. Надеюсь, что ты все же пробудишь духовное зрение и наконец-то освоишь медитацию. Меня уже получается немного тянуть энергию от земли и от солнца», — похвалилась девочка. «Я весь июль провела в медитациях. Умница. В этот же день я отправил Гермиону домой, чтобы она хотя бы немного побыла с родителями. Не скажу, что девочка сильно обрадовалась этому. Как я понял, у нее несколько напряженные отношения с мамой и папой, к тому же она относится к ним снисходительно из-за того, что они не маги. В 10 утра 1 сентября я телепортировал Гарри и Беллу на магическую платформу вокзала Кинг-Кросс. Тут нас дожидался мой отец, Люциус Малфой. Народа уже было прилично, поскольку многие прибывали заранее, паровоз уже подали к платформе. Рядом с папой стоит клетка с белой полярной совой, принадлежащей Поттеру, и лежат 3 сундука с учебниками, ингредиентами и школьными принадлежностями, которые отец закупил для меня, Гринджер и Поттера. «Букля!» — радостно воскликнул Поттер и кинулся к клетке с совой. «Здравствуй, папа! Здравствуй, сын!» — обрадованно произнес Малфой-старший, внешне не показав этого ничем, кроме голоса. «И тебе, Белла, мистер Поттер!» — отец кивнул мальчику. Поттер оторвался от клетки с птицей. «Простите, сэр, здравствуйте!» «Привет, Люци!» — с издевкой произнесла Беллатриса. «Мы отдохнули шикарно. Тебя не спрашивал», — надменно сказал отец. «Как отдохнули, Драко?» «Папа, у нас был незабываемый отдых. Мы много путешествовали и еще больше отдыхали на море, как мама и сестры. Мама устала, но очень довольна. Очень сокрушалась, что не может повидать тебя. Сестры здоровы и растут, поведал отец. Может быть, ты хочешь мне что-то рассказать? Ты о чем? Например, о том, что ходят слухи, будто ты собираешься жениться на одной из дочерей Патил, ехидно произнес Люциус. Ты об этом? Обсудите все вопросы с тетей Беллой. Оборачиваюсь к Беллатрисе. Белла, я разрешаю тебе рассказать отцу и матери обо мне и доме. Хорошо, пупсик, проворковала Беллатриса и одарила отца предвкушающей улыбкой. Положись на тетю. Что-то мне это не нравится, тихо сказал Люциус и уже вслух добавил. Сын, в этих сундуках все, что ты просил, в том числе по набору самопишущих готовалин для ритуалистики. Твой я подписал, там мы с мамой положили тебе гостинцев, остальные сундуки одинаковы. Спасибо. Попрощавшись с тетей и отцом, мы с Поттером загрузились в вагон поезда и заняли свободное купе. Вскоре нас нашла Гермиона. Она была одета в добротный джинсовый костюм, купленный в мире правды, на левой руке у девочки надета ястребиная перчатка, на которой восседает ее феникс. «Всем привет!» – произнесла девочка, заходя в купе. «Неплохая перчатка, раньше у тебя такой не было. Родители подарили мне на будущий день рождения денег, я на них купила в Лондоне перчатку для ястребиной охоты, а то у Блюфи очень острые когти», — сказала Гермиона. «Вон тот сундук с книгами и школьными принадлежностями твой», — показываю девочке на один из принесенных отцом сундуков. «Спасибо, Драко», — Гермиона достала волшебную палочку. «Вингардиум Левиаса». Она пролевитировала сундук и поместила его в сумку. «Как вы отдыхали без меня, так же как и с тобой. Валялись под лучами солнца, много купались. Ну, да, только кое-кто постоянно читал свои книжки», — возмущенно высказался Поттер. «Кое-кому следовало бы брать пример с умных людей», — поучительным тоном сказала Гермиона Поттеру и кинула на него взгляд, наполненный превосходством. «Вижу, вы еще не отошли от того, что наговорили друг другу за 3 недели жизни на планете правды. Гарри, у тебя же тут должны ехать приятели с Пуффендуя. Может быть, желаешь их проведать? Эти двое всю дорогу будут ругаться, как кошка с собакой». Гермиона перенесла на Гарри обиду за то, что он провел со мной больше времени. «Мне же наблюдать за этой перепалкой не доставляет удовольствия, поэтому решаю действовать по старому и проверенному правилу: разделяй и властвуй. Думаю, это хорошая идея». «Я давно не видел Невилла», — сказал Поттер. «Гермиона, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по вагонам и посмотреть на реакцию студентов на твоего феникса?» «Драко, но хвалиться, это же нехорошо», — попыталась возразить девочка. «Как говорят в мире правды, таки шо вы говорите. Все равно о твоей птице скоро будет известно каждому. Только сейчас мы можем насладиться моментом и посмотреть на обалдевшие лица школьников, а потом момент будет упущен. Не слова о правде». Гермиона передернула плечами. «Боюсь, об этом жутком мире меня еще долго будут преследовать кошмары. Не знаю, может ли быть что-то хуже. Представь, что в том мире вместо людей жили бы другие разумные, например, овцы. Мир дружелюбных розовых разумных овец, любящих наносить добро и справедливость, и всегда говорящих правду». «А», — со страхом в голосе выдал Поттер. «Драко, умоляю, пожалей нас. Это же кошмар. Малфой, есть в тебе хоть что-то человеческое?» — строгим тоном спросила Гриндджер. «Как тебе вообще в голову могли прийти такие ужасы? Стоит только представить подобное, и мы будем литрами глотать успокоительные зелья. Не дай боги, если такой мир действительно существует. Итак, мисс Гриндджер, каков будет ваш положительный ответ?» «Мы идем прогуливаться по вагонам, но Блюфи в этом фарсе участвовать не будет», — заявила Гриндджер и убрала феникса с перчаткой в свою сумку. «Гермиона, меня волнует один вопрос. Тебя не смущает, что кладешь феникса в сумку с расширением? Там же не существует понятия времени, и он фактически находится в стазисе». «Знаю», — Гриндджер пожала плечами. зато удобно. Я читала о фениксах, и подобным им навредить невозможно. Но и воспользоваться помощью фамильяра в случае чего ты не сумеешь, пока не вынешь его из сумки. Может быть, лучше зачаровать ему отдельное жилище по типу сундука с расширением, но, например, в часах или медальоне. Отличная идея, обрадовалась Гермиона и, подмигнув мне, сказала, теперь ты знаешь, что можно подарить мне на день рождения. Ладно, ребят, я пойду, поищу Невилла, сказал Поттер, после чего поднялся и пошел на выход из купе. Хорошо, передавай ему от меня привет. Слушай, Драко, что-то мне так лень по вагонам ходить. Может быть, ты сам? Спросила Гермиона. Ты чем займешься? Почитаю. Девочка споро достала из кармана книгу Локхарта «Встречи с вампирами». Отличная книга. Да, я читал. Замечательная фэнтези. Локхарт так классно пишет. С восторгом произнесла Гринджер. Что есть, то есть. Кстати, он у нас в этом году будет преподавателем ЗЭТИ. Вау, круто. Он такой классный. Гермиона, мне жаль тебя разочаровать, но Локхарт не совершал всех этих поступков. Он выслушивал истории волшебников, затем стирал им память о совершенных авантюрах и писал по реальным событиям эти книги. Как писатель и стиратель памяти он великолепен, а как волшебник, посмотрим. Будь с ним предельно осторожна. Конечно, я память тебе в случае чего восстановлю, но это столько мороки и мстить потом придется. Драко, не будь у нас духовной связи, то подумала бы, что ты ревнуешь. Но раз ты говоришь, что Локхарт опасен, я приму это к сведению. Оставляю девочку, увлеченно приступившую к чтению. Я двинулся по составу, мельком заглядывая в купе в поисках интересных людей. В первую очередь меня интересовали маглорожденные волшебники, которых можно завербовать в дом. Чтобы не привлекать к себе внимания, пришлось использовать заклинание отвода глаз в разы мощнее применяемого к маглам. Первых первокурсников удалось обнаружить в предпоследнем вагоне, тех, у кого имелись защитные амулеты, я игнорировал, поскольку было сразу ясно, что они из чистокровных, а вот детям без защиты я просматривал память, заодно сразу ставил парочку ментальных закладок. Маглорожденным оказался лишь один маленький и худенький мальчик с серо-коричневыми волосами и карими глазами. Он делился своими восторгами о поступлении в школу магии с соседями по купе. Мальчика звали Колин Криви. Он оказался легко возбудимым и подвижным ребенком, и привык вести себя непосредственно. Подобное поведение в обществе волшебников-аристократов несколько порицается, если только магам не плевать на общественное мнение, например, как Дамблдору или мне. Но я бы не обратил на это внимания, если бы вся кипучая натура мальчика не была направлена на шпионаж. В настоящее время он был зациклен на Гарри Поттере, которого считал величайшим кумиром, но при этом ни во что не ставил его личную жизнь и готов был выслеживать кумира, чтобы делать его фотографии. Завербовать мальчика не станет чем-то сложным, а вот воспитать из него хорошего мага представляет проблему, поскольку, в отличие от Гермионы, он не обладает какими-то талантами и, самое главное, тягой к знаниям. Есть тяга к авантюрам и шпионажу, так что, с одной стороны, Колина можно приспособить в качестве шпиона. Но этим заниматься буду не я. Порекомендую Беллатрисе завербовать его в одно из будущих тайных обществ в качестве карманного журналиста или на аналогичную должность. В общем, лично для меня Кривини интересен. В последнем вагоне я остановился напротив купе, в котором ехала одна единственная девочка, которая выглядела довольно необычно на фоне прочих детей. Спутанные светлые волосы с пепельным оттенком доходили ей до пояса. У нее были очень бледные брови и глаза на выкате, придававшие ей удивленный вид. Одета девочка была в украшенную простенькими амулетами мантию. В ушах у нее находятся серьги, изготовленные из неизвестного мне вида крупных разукрашенных ягод, превращенных в простенькие амулеты, усиливающие ментальные способности и дающие слабую защиту разума. Но что меня удивило больше всего, девочка меня видела и, судя по ауре, Она использовала аналог духовного зрения, видимо, именно поэтому преодолела отводящие внимание чары. Убираю заклинание и смотрю на реакцию девочки, замерев в проходе. Блондинка внимательно меня осмотрела и мило улыбнулась. «Тебя странные мозгошмыги», — произнесла блондинка. «Опиши, как ты их видишь». «Твои мозгошмыги замерли, будто замороженные в районе головы», — пояснила девочка. «Таких крупных мозгошмыгов я еще никогда не встречала. Обычно они невидимые для прочих, летают в воздухе вокруг людей, забираются через ухо в голову и вызывают размягчение мозга. Похоже, что девочка не владеет терминологией и сама пробудила магическое зрение, оттого придумывает для того, что видит, свои названия. Судя по описанию, она видит даже не третье астральное начало, а шестое ментальное начало. Обычно все маги начинают видеть лишь астральную оболочку и лишь много столетий спустя могут рассмотреть остальные духовные оболочки, но чтобы сразу видеть шестое начало, это уникальный случай. Удивительно. А амулеты ты сама делала? Да, мне нравятся сливы цепелины, из них получились красивые сережки, блондинка загадочно улыбнулась. К тому же они притягивают хороших мозгошмыгов и отпугивают некоторых нарглов. Вот и объяснение, почему серьги усиливают ментальные способности, ведь девочка видит шестое начало с ним и работает, изготавливая артефакты. Какая интересная волшебница. Ты всегда видишь мозгошмыгов. Иногда я еще вижу нарглов, сказала девочка. Запускаю в блондинку заклинание экспресс-тест ДНК. Что обо мне сказали нарглы? Поинтересовалась девочка с непосредственным видом. Она даже такие заклинания видит. Шикарно. Видимо, мозгошмыги – проявление ментальной активности. Мой щит на разуме она видит как нечто статичное, а большое из-за моей души, ведь маскировать шестое начало я даже не думал, лишь третье и седьмое. Нарглы – это ментальная активность, направленная другими магами. Накладываю на купе печать приватности. Нарглы сказали, что в твоих предках были сиды. Да-да, выяснилось, что в предках девочки отметились эльфы и что она способна стать полуэльфом, естественно, с моей помощью. Меня зовут Малфой, Дракомалфой. Луна Лавгуд, рада знакомству, девочка мило улыбнулась. Луна, хорошее имя, мое любимое. Драко, а ты чем кормил своих мозгошмыгов, что они стали такими большими? С интересом спросила Лавгуд. Мои мозгошмыги сидели на особой диете, состоящей из множества знаний и экспериментов. Лавгуд, вы же чистокровная семья. Да, мои предки были волшебниками, сказала девочка. Было бы проще, если бы ты была маглорожденной, такие таланты мне нужны. Ну да ладно, что-нибудь придумаю. Как ты смотришь на возможность откормить своих мозгошмыгов до размера моих? Это интересное предложение. Но я должна подумать, стоит ли мне их откармливать. Разумно. В проеме купе появился Грегори Гойл, одетый в школьную мантию отличного качества и зачарованную для большего комфорта. Он что-то произнес, но из-за печати мы ничего не услышали. Мальчик зашел в купе. «Здравствуй, Грегори. Драко, а чего это в этом купе не слышно шума поезда?» – спросил Гойл. «Потому что я наложил заклинание для приватной беседы с леди». Гойл осмотрел девочку и удивленно вскинул брови.